Событие 92. Отец Парамон сошел на дощатую пристань Белорецка, встал на колени и, троекратно перекрестившись, положил земной поклон, стукнувшись лбом. «Да плыли! Сподобил Господь!» Поп еще раз троекратно перекрестился и пошел по шатким мосткам назад, за женой и чадами. Чад было у отца Парамона немало. Трое девок и 7 пацанов. Жена его родила 12 детишек, но двоих в разное время Господь забрал на небеса. Ну, на то его воля. Еще 3 месяца назад настоятель церкви в большом селе Будиново, близ Арзамаса, и не помышлял о переезде на Урал камень. Он даже не поверил нарочному, который прискакал из Нижнего Новгорода на взмыленном коне, что его требует к себе патриарх Филарет, находящийся сейчас в Вершилово. Откуда это сам патриарх знает о ничтожном рабе Божьем Парамоне? Оказалось просто. На Урале, на речке Миас, заложили новый город с тем же названием. И нужен туда грамотный священник, что умеет детей учить. Вот патриарху и рассказали об отце Парамоне, который в Будиново всех крестьянских детей вместе со своими чадами письму, счету и слову Божьему обучает зимою. В Вершилово отец Парамон как въехал с открытым ртом, не переставая креститься, так и не закрывал его, пока не предстал перед главой Русской Православной Церкви. Ровные, чистые улицы, дома из кирпича с черепичными крышами, громадина собора с мозаикой на стенах, чудесные росписи внутри храма, даже дверь сама распахнулась перед священником. Такого даже в сказках не бывает. «Кто же надоумил тебя, отче, детей крестьянских грамоте учить?» После того, как отец Парамон приложился к перстню с кровавым рубином на деснице патриарха, спросил тот, находящегося почти в полуобморочном состоянии, попа. Собрал мысли в кучку священник, успокоился чуток и ответил. «Так, ваше святейшество, своих чад учу, но и остальных детишек. Али не можно это?» «Ты, отче, не бойся. Все ты правильно делаешь. Побольше бы нам таких-то священников. Грамотный человек сможет Слово Божие прочесть и себе, и другим. Благое то дело. Наградить тебя хочу». Патриарх подошел к попу и приколол к рясе домотканной круглую штуковину на ленточке голубой. «Это медаль. Написано на ней что, сам прочти». Отец Парамон скосил глаза и прочитал. «За укрепление православия». «Носи. Заслужил. Только есть для тебя и вторая награда. Поплывешь ты, как реки вскроются, на Урал камень, в новый город Миас, и возглавишь там приход православный. Будешь язычников тамошних крестить и приводить под длань Господа нашего Иисуса Христа. Ну и детишек учить». Патриарх троекратно перекрестился, глядя на чудесную икону с Господом, парящим в небесах с голубками вокруг. Невиданной красоты икона и большая, без оклада. Да и нужен ли оклад, даже золотой, при такой красоте? «Все, отче, ступай, езжай домой за семьей. Передай приход помощнику своему пока, после я туда нового настоятеля назначу. И дело твое загубить не дам. Продолжит он детей грамоте и слову Божьему учить. А ты через седмицу чтоб здесь был. Реки вот-вот вскроются, а раньше успеешь еще краше. Дорога дальняя, чем быстрее отправитесь, тем лучше». Как после выяснилось, не один он плывет в даль неведомую. На соседнем суденышке был еще один священник с семьей. Звали его отец Гераклион. И был он настоятелем храма в Вязниках, что на Владимирском тракте. Его патриарх Филарет тоже наградил медалью. Из разговоров на вечерних стоянках каравана выяснилось, что отец Гераклион не только детей в своем приходе грамоте обучает, но еще на субботней и воскресной заутренне читает верующим Ветхий Завет, Евангелие и жития святых разные. Даже обидно стало отцу Парамону, и как он сам до такой простой мысли не дошел. Ничего. Вот приедут в Миас, и будет и он пастве по субботам и воскресеньям с аналоя Библию читать. Не все ведь грамоте разумеют, а о деяниях Господа и святых знать должны люди православные. Дорога была долгой. Почти полтора месяца суденышки шли сначала по Волге, потом уже вверх по течению Камы и последнюю часть пути по реке Белой. Во время стоянок ночных на Волге, пока караваны еще не разделились, довелось отцу Парамону пообщаться с князем Петром Дмитриевичем Пожарским. Тот принес священнику кипу новых, пахнущих еще краской учебников. Там и азбука была, и математика для первого и второго класса школы, и даже чудной учебник по астрономии, науке такой, что ход планет и звезд изучает. Учебник на две части делился. В первой, для малышей, рассказывалось о том, как устроена система солнечная, да Земля, почему бывают зимы и весны. Как все просто оказалось, и как продумал все Творец, когда Землю-то создавал. Просто взял, да на бок немного завалил планету нашу, а людям все четыре времени года подарил. Велик был замысел Господень. Вторая же часть учебника чудного была про движение планет, только отец Парамон ничего там не понял, вот он и спросил князя, а детишки поймут ли? Вторую часть астрономии будут в шестом классе проходить, к тому времени многое дети выучат, легко поймут. Улыбнулся юноша, сверкнув голубыми глазами. А отец Парамон не успокоился, а наоборот заволновался. «В Вершилово немцы, что университеты закончили, детишек учат. А кто ж будет столь сложную науку в Миасе да Белорецке преподавать?» «С нами плывут учебники для первого и второго класса школы. Тут на тебя, отче, вся надежда. Сам учебники прочти, а потом уже детей по ним учи. На следующий год пришлю учебники для третьего класса и пару пацанов посообразительней из Вершиловской школы, что закончили пять классов. Один год они третьеклассников поучат, летом они назад уплывут, а приплывут несколько ребят, что уже шесть классов закончили. Ну и так до тех пор, пока не окончат нашу Вершиловскую школу, а потом и университет. Вот они потом и будут по всей Руси людей учить, в том числе и в Миасе с Белорецком». Отец Парамон, соглашаясь, покивал головой. «Великое ты дело, Петр Дмитриевич, затеял, и город великий строишь!» Князь хитро улыбнулся. «Не город Вершилово, село, хоть и большое. В городе не количество людей главное и городская стена, от которой слово «город» и происходит. Город – это когда в нем университет есть, больница, школы, библиотеки, театры, цирк, канализация. Много чего надо, чтобы село городом стало. Может, лет через пять Вершилово-то и станет городом. Ну, а от тебя, отче, теперь зависит, чтобы Миас городом стал. Много работы. Только бояться ее не надо. Работу надо работать. Чудной юноша.